Глава 19. Утро в лучших традициях трудовых будней началось для меня трелями телефонов и домашнего, и сотового. Еще не совсем понимая, на каком свете нахожусь, я подхватила трубку домашнего, прижала ее к уху и вновь рухнула в кровать, нажимая на кнопку «Ответ на сотовом» и прижимая ее ко второму уху. Все-таки хорошо, что у всех у нас по целых два уха. «Да, я слушаю, слушаю». На том конце трубки домашнего телефона раздалось отдаленное завывание, то ли ветра, то ли еще чего. А по сотовому я услышала голос Германа. «Алло, Татьяна, с добрым утром. Надеюсь, я вас не разбудил». Тут же в домашней трубке завывание перешло в еле слышную песню «Город золотой» в исполнении Бориса Гребенщикова. «О, Господи, что там такое?» В одном ухе звучал мирный голос великого БГ, в другом раздался удивленный и слегка настороженный голос Германа. «Что вы имеете в виду?» Каюсь, в течение нескольких секунд я сидела довольно тупо, пялясь на две трубки в своих руках, пока до меня наконец не дошло, что нужно ответить по сотовому Герману. «Извините, я чуть позже сама вам перезвоню». Вторую трубку я вновь прижала к уху и требовательно произнесла. «Слушайте, хватит там петь, выключайте Гребенщикова. Этот детский сад мне надоел, и вы о своих подвигах еще пожалеете». Пение про город золотой внезапно прекратилось, сменившись банальными короткими гудками. Стало быть, ясное дело, некто попросту прокрутил мне аудиозапись песни про тот самый город золотой из «Уроков смерти», надеясь то ли припугнуть, то ли попросту настроить на мистическую волну. Следующей моей мыслью было, что если следовать моим ночным размышлениям по поводу того, что наш убийца должен готовить очередное покушение теперь уже по своему собственному сценарию, то вполне возможно, события развиваются несколько быстрее, чем я думала, и данный звонок – прелюдия попытки номер 4. А это уже призывало меня действовать быстрее. Я накинула на плечи халат и отправилась на кухню варить традиционный кофе, чтобы побыстрее прийти в себя и взяться за дело. Засыпав в турку молотый кофе, я сделала звонок Герману. «Алло, Герман?» «Извиняюсь, но вынуждена была прервать ваш звонок. Чуть позже все вам расскажу, а пока прошу как можно более кратко сообщить мне то, что вы хотели сказать». Герман откашлялся и произнес без лишних предисловий. «Мне только что позвонили из клиники. Лечащий врач сообщил, что его еще вчера заинтересовал общий анализ крови Ольги, и он тут же взял кровь на более подробный анализ. А сегодня, с утра пораньше, позвонил мне и сообщил, что в крови Ольги обнаружен...» Тут он на какое-то время смолк, очевидно, листая блокнот. «Обнаружен насвай. Сразу вам все объясню, потому как я сам до сих пор такого слова не слышал. Насвай – это легкий наркотик, который делают в домашних условиях. Прессуют табак, еще какую-то дрянь, клей. Так вот, врач сказал, что, судя по всему, этот наркотик некто практически ежедневно подмешивал Ольге в еду. Достаточно просто подложить крошечное дроже в кашу или чай. Вы понимаете? А я-то порой удивлялся, отчего Ольга как-то странно себя ведет. Что ж, эта информация лишь подтверждала мои выводы. Некто всерьез готовил Ольгу к смерти в духе Златогорской, а чтобы она не размышляла, а слепо выполняла все инструкции, подкармливал ее этим самым насваем. Я, в свою очередь, сделала распоряжение, настояв на том, чтобы Герман до отъезда из дома в госпиталь, а затем на работу, проверил, надежно ли заперт подвал, а затем непременно поднялся с фонариком на чердак и проверил его на наличие печатной машинки. Герман молча меня выслушал и дал обещание все в точности исполнить. День только-только начинался, а уже принес первые известия. Итак, Герман, как только проведет все свои проверки, позвонит, чтобы сообщить о результате. Мне же, испив утренний кофе, следует первым делом заскочить в нечистый дом, чтобы переговорить с Фурией Светланой по поводу того, как питалась Ольга и была ли возможность подсунуть что-то ей в тарелку. Наблюдая, как медленно поднимается пенная шапка в турке, я сделала для себя заметку. До того, как покинуть дом, Надо созвониться и договориться о встрече с оруженосцем, чтобы после нечистого дома сразу же отправиться к нему на рандеву. Этот самый оруженосец, имени которого не помнил, пожалуй, и он сам, всю свою сознательную жизнь собирал коллекцию огнестрельного оружия и слыл лучшим специалистом по оному оружию во всей Тарасовской губернии. Именно к нему в экстренных случаях обращались за консультацией даже сотрудники правоохранительных органов. Надо ли добавлять, что только увидев старинный пистолет, этот эстет и умница весь растает и не будет пилить меня за столь ранний визит? Я налила себе первую чашечку кофе, уютно устроилась в кресле у окна, за которым мир неуловимо светлел, а дождь уже рисовал на стекле свои иероглифы. Делая осторожные глотки, я набрала номер оруженосца, который ответил сонным злым голосом. «Кто там с утра пораньше, маму вашу?» Я, прекрасно зная его склочный характер, не извиняясь и не здороваясь, первым делом поспешила произнести елейным голосом: «Оруженосец, как ты смотришь на то, что я принесу тебе дивный браунинг 1907 года рождения?» В ответ я в течение пары секунд слышала свистящее дыхание оруженосца, осмысливающего информацию, после чего, значительно мягче, он спросил: «Ты, что ли, Татьяна?» «Прошу любить и жаловать. Так что насчет оружия?» Мой план возымел действие. Вопрос об оружии, да еще старинном, разбередил душу любителя пушек и аркебуз. После краткой лекции о первых образцах браунингов, которые увидели свет в 1901 году, мы за пару минут договорились о встрече ближе к обеду, и я дала отбой. Почти тут же мой сотовый вновь зазвонил. Разумеется, это Герман спешил отчитаться о выполнении моего задания. «Послушайте, я, как мы с вами и договаривались, все проверил. Подвал надежно заперт, а вот ключ от чердака куда-то запропастился, но я вызвал слесаря, который обслуживает по мере надобности мой офис. Он прибыл и в настоящее время меняет замок. Ему же я дал задание, как только все будет готово, проверить чердак на наличие печатной машинки. Надеюсь, вы не против? Потому как меня уже время поджимает. Сейчас я должен бегом навестить Ольгу в клинике и мчаться в офис. Сегодня у меня очень важная встреча с заказчиком». Мы переговорили с ним пару минут, создав примерный план действий на день, после чего я допила кофе, добавила своему лицу чуть-чуть ярких красок и отправилась первым делом в дом Кооп.